Бывает так, что вроде бы не имеешь ничего против человека, но хочется его послать. Казалось бы, чего проще отправить на заветные три буквы? Ведь тебе не интересны его тупые проблемы, беспонтовые истории, плоские шутки. Одно дело, когда не хочешь обидеть, совсем другое, когда надоедливое тело имеет больше сотни кило, крепкую мускулатуру, вооружено и к тому же с явно подтекающей флягой. Ты как в багажнике оказался, Вован? Мы шли, обыскивая трупы, и собирали оружие. «Да ёпть, припёрся, значит, на сборный пункт. А мне говорят, а ты кто? Чё тут надо? А я им так, война же, ёптать. Пришёл вот, блях, записаться в вооружённые силы. А там хмырь такой сидит, жиром заплыл весь, как бегемот. Драть его сраку. Военник мой полистал своими сардельками потными, мля». Вован перевернул очередного мёртвого чурку. «О, зашибись-то, Тэшка! И знаешь, что он мне сказал, Санёк?» «Что? Я забрал у другого мертвеца Макарыча нож». «А, говорит, пиздуйка-те вы нахуй, товарищ старший сержант! Я ему в смысле нахуй, товарищ майор? Он, да вот так, типа, ты уже своё отслужил, и здесь, говорит, и без тебя справится, ты понял, да?» Десантник склонился над следующим трупом. «Ага». «Я ему говорю, значит, как же так? Я, блядь, опытный боец, две Чечни за плечами, пять контузий, нах. А он мне знаешь, что отвечает?» Я задумался. «Видимо, иди нахуй?» «Сука, точно, блядь!» – заржал Вован. «Хотел с ноги в хлебальник ушатать, да не стал. Я же не настолько ебанутый. Берет на кочан натянул, харкнул падли на стол и пошуровал на улицу, пока делов не натворил». «Блин, Вован, ты что делаешь?» Воскликнул я. ВДВшник деловито отрезал уши дохлого горца. «Для коллекции, ёпты, а чё такого? Чечня всегда так делал, приметы типа хорошие. Есть шнурок у тебя какой-нибудь, братка?» «Вряд ли найдётся, Вова». «Хуйня, ща чё-нибудь придумаю. О, бля, недорассказал, короче. Поехал я в центр, нервы, сука, успокоить. Забурился в рыгальню одну, взял пол-литра пельмешков. Флакон быстро улетел, хуль, а злость не уходит, на... Еще одну взял, закурил. Телефон вытащил, ёб, думаю, ща обзвоню корешей сослуживцев. Через кого, значит, документы сделать, чтобы на войну взяли? И тут маромойка эта подлетает, ну кассирша, ебать. Орет, визжит, типа курить не положено, туда-сюда, новый закон, ёб. Я говорю, да шатал я в рот эти законы, на войну не берут. А она все, иди нах, да иди нах. Я уже хотел втащить слегонца так, чтобы заткнулась. И так сегодня сходил туда, и тут снова, млядь, отправляют. А она, крыса, поняла, сейчас хлопочет, и за прилавок, прикинь, съёплась. Орёт, сейчас хозяину позвоню, да тебя вышвырнут отсюда. Я говорю, пох, звони, каракатица беспонтовая. Сижу, значит, дальше отдыхаю. Думаю, вот, блядь, кошёлка. И так башню рвёт, и эта тварь ещё подлила масло в огонь. Дальше, значит, отдыхаю, никого не трогаю. Тут, гляжу, заходит черная толпа целая. Кассирша на меня пальцем тычет, сучка. Главный ваххабит, значит, ко мне. Говорит, айда, выйдем, поговорить надо. Я аж обрадовался. Отчего ж не поговорить, говорю, айда на. Хоть не зря вечер пройдет. На улице, значит, стойку встал. Ну че, сучары, кто первый, ёпта? А этот щетинистый мне шокером как ушатал. Меня с копы свалило нахуй. Вот он, кстати. Десантник с хрустом вдарил гигантским ботинком в заросшее до бровей лицо и принялся резать уши. Я отвернулся. «Пришел в себя, багажники везут. Ну, думаю, трындец Вовану». Продолжил он эпичную историю. «Попал в чеченский плен, бляха. Как же рад был, когда тебя встретил, братка. Теперь за мной должок, по гроб жизни буду обязан». «Да ладно, Вован, ничего ты не должен». «Епта, Сань, ничего не знаю. Десантура своих не бросает, братка. Ты так и не сказал, кстати, с какого подразделения сам. Спецназ, ГРУ, ФСБ. Ловко Чехов тут захерачил». «Да не», — скромно ответил я, — «сам по себе». «А, не пизди». Вован хлопнул ручищем мне по плечу. Чуть колени не подогнулись. «Гражданский, что ли?» «Я выживальщик». «Уяси, что за выживальщик?» «Готовлюсь к войне, к различным катаклизмам, прокачиваю навыки выживания и владения оружием». «Молоток, братка, тебя бы к нам в роту в 95-м». «Ну, я тогда еще мелкий был совсем». «Мал да удал, нах, дай еще сигу». «Держи». «А спиртяги нету, ща бы 200 грамм не помешало вмазать». Блин, вот нюх у него набухло. Я со вздохом снял рюкзак, вытащил аптечку и бутыль с чистым медицинским спиртом. Мне бы самому он не повредил. Денек был тот еще. Снял колпачок, протянул Вовану. «Ты первый, братка!» – сказал ВДВшник. «Так положено!» Я резко выдохнул и сделал хороший глоток. Словно напалм залили в пищевод и затем в желудок. Я раскашлялся, пуская слезу. «Эй, братка, кто ж так спирт керачит?» Добродушно усмехнулся Вован. «Надо отдохнуть вначале, чтоб пары потом выдохнуть. Хотя мне самому пох, чё спирт, чё водяры, как вода идёт. Зырь, ёпты, как десантура пьёт». Вован приложился к бутыльку. Кадык заходил вверх-вниз по могучей шее. Почти весь спирт всосал в ЭДВшник. Вернув тару, он блаженно закатил глаза и глубоко затянулся. «Заебок, Саня, попустила хоть малость». «Вован, ты извини, конечно, но я подустал сегодня». «Говно вопрос, братка, айда к тебе, далеко живешь?» «Да нет, в лесу, убежище есть», — ответил я, думая в этот момент, куда убрать трупаки. «Блин, зачем я ему сказал про схрон?» «Пусти не впадлу переночевать, братка, а то я в душе не гребу, как до города выбираться». «Как же мне избавиться от Вована?» «Рассказать первое правило выживальщика?» «Валяй, ёпта!» «Никому не показывать свое убежище». «О, обижаешь, братка!» Десантник растоптал окурок и посмотрел недобро. «Без обид, Иван. Блин, чё же придумать? Кстати, надо еще прибраться тут». «Херня, ща прикопаем по-быстрому». «Ладно, вижу, негостеприимный ты, Саня. Не по-товарищески это, братка. Тачка, кажись, целая. Уеду нах. Подскажи только, куда чё». «В ту сторону», – показал я. «Километров через 30 на трассу выйдешь и налево. Там еще километров 120. Только не советую в город ехать. Скоро начнется ядерная война. Лучше переждать здесь». «Уяси, дело горишь. Ну и вон нах тогда этот город. Здесь, блядь, бункер захерачу. А пока в камере перекантуюсь. Инструментом поделишься, пила, топор есть?» Я горестно кивнул. «Давай я тебе их утром принесу». Делать это, естественно, не собирался. «Базара ноль, Саня. Нормальный ты корефан, оказывается. Ступай, хуль, вижу, с ног уже валишься. Я тут сам приберусь». Вован хищно осклабился, поглядывая на мертвых горцев. «Блин. Что с ними будет творить наглухо контуженный десантник? Спрашивать об этом, конечно, не буду». Я пожал широкую лапу с наколкой в виде парашюта и надписью «ВДВ». Пошел быстро, не оборачиваясь, а то опять увяжется и будет втирать всякую дичь. И немного мучил стыд за то, что соврал бравому вояке. Но Вован полный, блин, неадекват. Таких нужно долго-долго лечить в комнате с мягкими стенами. Хотя кто знает, каким стану я после кошмаров и жести грядущего Армагеддона. «Будем с Вованом тогда на одной волне», — ухмыльнулся я. «Поскорее бы в схрон, в чистую постельку». Как бодрый сайгак я бежал по обочине в свете луны. Спирт и адреналин подстегнули уставший организм. Охота курить. Оставил всю пачку Вовчику. Трофейные стволы бьют по туловищу, но их вес приятен. Решил взять себе ТОС, Макарыча и еще один калаш. Пухлая сумка патронов еле влезла в рюкзак. Маловато, конечно, если воевать с АК-74. Основной запас боеприпасов в схроне для верной подруги, Сайги. Интересно, черные поедут искать своих собратьев? Я не прочь снова разжиться полезными ништяками. Добравшись до нычки с пивом, закинул на плечо один ящик. С двумя уже будет тяжеловато. Но пиво надо срочно перетаскать, а то еще наткнется Вован, не дай бог. Решено. Встану с первыми лучами солнца. Схрон встретил теплотой и уютом. Первым делом направился в оружейню, разложил по полочкам добычу. Затем включил ком в гостиной, открыл экселевский файл и занес новые поступления во вкладку оружия. Строгий учет ништяков – второе правило успешного выживальщика. Мелькнула идея погамать немного Far Cry, раз уж я за компом, но усилием закаленной воли прогнал эту мысль. Реальная жизнь, если посудить, намного круче и увлекательней. Я разделся и залез в душ. Мощным напором загудела вода, поднимаясь из подземной скважины. Водонагреватель работает как надо. Горячие струи смывали кровь врагов, пот и усталость. Хорошо, что заморочился санузлом. Выживать нужно в тепле и чистоте, чтобы оставаться человеком, когда остатки людского рода окунутся в каменный век. Покончив с водными процедурами, расправил широкую откидную кровать, приглушил свет до минимума и бросил кости на ортопедический матрас. Пелена снов накрыла моментально, став наградой за первый день выживания и заряжая энергией для новых боевых подвигов.